Суску. Чат не был похож ни на одно место из тех, что когда-либо посещал Перн Суску. Всякий раз, как он отправлялся в город, он чувствовал, что почти заблудился среди толп людей. Рабов, торговцев, воров, богатых лордов и простых жителей Чада. Не становилось лучше и от того, что клиента, похоже, это устраивало. Во время обучения на Хаарина Перна учили игнорировать все отвлекающие факторы и сосредотачиваться на защите клиента. Его глаза должны были без промедления высматривать и высчитывать любые угрозы, ни на что не отвлекаясь. Эту способность Чад постоянно испытывал до самых крайних пределов. Мимо шли три раба. Спины окровавлены, босые ноги волочились по пыльной улице, руки и ноги в кандалах и цепях, а лютый надсмотрщик гнал их по дороге щедрыми ударами хлыста. Вперед выбежал торговец и попытался продать шустрому тусклый металлический чайник. На улицах Чада рука Перна никогда не отпускала меча, но сейчас она его наполовину вытащила из ножен, еще прежде чем человек заговорил. Торговец, коротышка с растущими из ушей волосами, глянул на Хаарина, а точнее на хааринский клинок, и отступил. Группа карманников наблюдала из темного переулка. Воровство в Чаде – опасная работа. Стражники продавали всех пойманных воров в гильдии рабовладельцев, но все равно многие становились преступниками. Они осматривали шустрого, но всегда недолго, переводя свои стреляющие глазки на более легкие цели. Мудрое поведение. Перн с клиентом был недолго, но уже знал шустрого достаточно хорошо, чтобы понимать. У этого так просто не украсть. И он с радостью передаст работорговцам любого мужчину, женщину или ребенка за несколько золотых монет. Послав шустрого в качестве клиента, Бог решил испытать не только навыки Перна, но также и его терпение и приверженность долгу. Этот человек был самовлюбленным вором и убийцей, и хуже того, не чувствовал на этот счет никаких угрызений совести. Он был одним из самых опасных людей, кого встречал Перн. Отлично обращался с мечом и с кинжалом, и еще лучше с луком. По дороге в Чад их атаковала группа преступников в надежде на легкую поживу. Глупая ошибка, хотя численность вселяла в бандитов мужество. Их было 22, когда они напали, и Шустрый лично убил пятерых. Перн убил только троих, прикрывая клиента. А когда короткая схватка завершилась, Шустрый принялся вместе со всеми обшаривать трупы. Кое-кто из бандитов оказался жив. Молодая женщина, некрасивая и покрытая грязью, пылью и кровью, с почти отрубленной левой рукой. Шустрый решил преподать ей урок. Швырнул ее лицом вниз и изнасиловал посреди ее павших товарищей. А после в очередь выстроились его выжившие охранники. Когда все закончили, Шустрый объявил, что собирается зайти дальше. Но Перн сжалился над бедной несчастной девушкой и убил ее, пока еще больше боли и унижения не обрушилось на нее. Он ожидал, что Шустрый разозлится от этого вмешательства, но тот лишь рассмеялся. «Большинство из этих тупец даже не знают, кто я», — сказал Шустрый, глянув на Перна. Клиент улыбался. Он всегда улыбался. «Знают только имя. Думаю, за последние пару месяцев я показал, на что способен. Но сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из них знает, как я выгляжу». Перн хранил молчание. Он был хаарином. Не его делом было давать советы или даже высказывать мнение по таким вопросам. Он здесь, чтобы защищать, и больше ни для чего. «Наверное, мне оно и нравится», — продолжал Шустрый. «Так можно действовать незаметно. Сидеть на свету весело, но я больше привык прятаться в тени. Как наш друг вон там, который крадется по переулку. Наверное, надо сказать привет». Шустрый повернулся и направился к переулку, на который указывал. Перн как можно быстрее последовал за ним, страдая от того, как люди на улице, казалось, хлынули вокруг, чтобы отделить его от цели. Его взгляд метался от одного к другому в поисках опасности. Если он собирался отыскать потенциальную угрозу, то правда откроется не в том, что у того будет клинок, а в его глазах. Глаза всегда выдают действия человека. Перн давно понял, что если научишься читать по глазам, то у тебя всегда будет преимущество. А потом толчея закончилась, и Перн оказался в переулке прямо за Шустрым, который улыбался человеку, скрытому в темноте. Лица того не было видно, но Перн чувствовал в равной мере опасность и напряжение. Темно-синяя аура. Цвет контроля. Она текла вокруг его фигуры, словно клочья тумана. «Давненько не виделись, Кесик», — сказал Шустрый и сплюнул на пыль переулка. «Чё ты все в темноте-то прячешься? Мог бы и выйти ко мне, а не заставлять меня таращиться туда». «Это шли охранника, Шустрый», — сказал человек в темноте. «Не, это вряд ли. Тут у нас Харин Пернсуску. Он Харин, и ничего из сказанного он никому не передаст. Я потратил кучу бабла на него, так что теперь он прикрывает мне спину. Не думаю, что стану отсылать его, когда моя спина сильнее всего нуждается в прикрытии. Думаю, это было бы глупо с моей стороны». От Перна не укрылся намек в словах Шустрого. Он сдвинулся в бок, прислонив спину к стене, чтобы видеть в обе стороны переулка. Его рука была над рукоятью меча. Он наблюдал. Он не видел лица мужчины, скрытого в тенях, но чувствовал его взгляд. «Приятно узнать, как ты тратишь мои деньги», — сказал Кисик, и в его голосе послышались угрожающие нотки. «Твои деньги?» — Шустрый рассмеялся. «Я вроде как помню, что ты отдал их мне. Значит, теперь это мои деньги». «Я дал их тебе не просто так. За услугу». «Я ведь ее и выполняю». «Недостаточно шустро». Шустрый снова рассмеялся. «Эй, молодца». В оригинале «I see what you did there». Дословно «понимаю, что ты сделал». Известный сетевой мем, впервые появившийся в сериале «Друзья» и часто выражающий сарказм в ответ на шутку собеседника. Тут его улыбка испарилась, и на смену ей пришел взгляд, которого Перн раньше не видел. Темный и опасный взгляд. И от него Шустрый во всех отношениях стал выглядеть убийцей, которым себя и считал. «Ты, Кисик, давненько в диких землях не был, вот что я тебе скажу. Так что дай-ка я тебе кое-что объясню. Некоторые вещи требуют времени, и это одна из них. Заказ не самый простой, но получишь ты своих людей, не боись. А теперь свали-ка ты отсюда и связывайся со мной только когда будет настоящая причина». Фигура в темноте постояла некоторое время, а потом повернулась и пошла прочь. «Не заставляй меня сожалеть о том, что я выбрал тебя, Шустрый. Не уверен, что ты сможешь пережить мое разочарование». Шустрый подождал, пока Кисик не скроется из виду, а потом повернулся, направляясь обратно на улицу. Он ухмыльнулся Перну. «Думаю, выпивка мне не помешала бы. А ты как?» Перн покачал головой. «Я Харин». «Ладно, ладно. Никогда мне этот пиздюк Кисик не нравился, но нужда заставит». «Кто он?» – спросил Перн. «А, ну конечно. Заинтересовался, а?» «Он угрожал вашей жизни. Чем больше я знаю, тем проще мне будет вас защитить», — ответил Перн. Это была чистая и простая логика. Шустрый посмотрел на Перна уголком левого глаза. «Ага. Похоже, наш Кисик был когда-то арбитром. И чё-то не думаю, что Инквизиция многих просто отпускает, так что, кажется, этот хрен сбежал от них. Может, как-нибудь придется им заняться, но не сейчас, пока он все еще мне платит». «Вы работаете на него?» «Не, мы скорее партнеры. Он дает мне деньги, много денег, а я нахожу людей, которые ему нужны. Прежде чем ты спросишь, я понятия не имею, зачем они ему, и мне плевать, пока он платит. Но вот в чем штука. Деньги, которые он мне платит, они, блядь, уже мои». И снова ухмылка исчезла с лица Шустрого, сменившись чем-то намного более темным. «Видишь ли, ты можешь спросить себя, как у арбитра появилось так много монет? Он украл их». Шустрый горько рассмеялся. «После того дела в Хастграде в прошлом году с хвостами было покончено. Всех чистокровных членов семейства, которых не пришили в резне, потом выследили и отправили на тот свет. Не в обычаях чистокровных оставлять человека в живых, когда ему конец. Они почуяли конец хвостов и бросились к их глотке. Не удивился б, если этот хуй, Дроан, прибил к своей стене голову другую. Так что, как мне кажется, коль уж все чистокровные хвосты померли, то наследство должно отойти бастарду Грегора Хвоста, так? То есть мне. Проблемка в том, что все его богатство, похоже, пропало. Наемники его не забрали. Ни один из них к форту и близко не подошел после того, как повылазили те демоны. Так где все? Горы золотых. Миллионы. Исчезли. А потом этот хуй Кисик появляется и говорит, что работал с моим папашкой. Горит хочет платить и очень щедро, если я добуду то, что ему надо. Похоже, и монеты у него есть. Так что я покопался в его прошлом. Выяснил, что совсем недавно он был арбитром. И где ж он мог разжиться таким баблом? Шустрый фыркнул и сплюнул на землю. «Нужны крепкие яйца, чтобы украсть у человека, а после платить ему его же собственными деньгами». Перн решил, что начинает понимать. «Так вы заключили контракт со мной, поскольку не собираетесь исполнять приказ Кессика?» Шустрый ухмыльнулся. «О, я буду делать, что он хочет. Пока не узнаю, где он прячет монеты. А после, думаю, глянуть, насколько трудно убить арбитра». Они остановились перед большим каменным зданием на восточной стороне золотого квартала Чада. За последние несколько недель Перн хорошо узнал это здание. Там Шустрый появлялся раз в несколько дней, а его Хаарин тенью следовал за ним. «Пора заключать сделку с болванами, которые думают, что правят этим местом», — сказал Шустрый, скорчив гримасу. «Думаю, однажды мне придется поубивать их и взять город в свои руки». С этими словами Шустрый зашагал в палаты правящего совета Чада.